Чем-то эта ухмылка напомнила мальчику того толстого Тенрюбита. Джей сразу понял, что это что-то мерзкое. «Ага, и дофламинго оторвет тебе яйца, а потом придет за твоими родственниками до десятого колена», — проворчал Теренс. «Ты башкой-то думай, слабоумный, он и так их оторвет», — философски заключил агент. «Так хоть не зря, а родственников у меня нет, все посчитано», — радостно заявил простой парень Гейб. «К вашему сожалению, детка 5 не дает мужчинам до свадьбы, а свадьба возможна только с личного одобрения ее господина. Говоря проще, эта женщина еще девушка и останется ей до самой смерти», — ухмыльнулась Бжокиста, забирая билеты. Джей вообще не понял смысла этой беседы, что и кому должна была дать детка 5, как это связано со свадьбой, и как она может быть одновременно и женщиной, и девушкой. Гражданские вещи были такими странными, но судя по поникшему Гейбу, эта детка 5 дает действительно полезные вещи. Кстати, ее имя немного напоминало имя Джея. Может, она тоже кадет? И с этими мыслями Джей двинулся за Джокистой Верин, после чего машинально увернулся от дроби. Судя по следам на земле, это была соль. Только поэтому Джей, машинально выхвативший пистолет, не выстрелил сразу. Хотя нет, второй причиной был стрелявший. Мальчик не совсем понимал, какие у него болевые точки. «Эй, детям здесь не место», — сказал одноногий игрушечный солдатик с маленьким ружьем. Ну, Джей уже немного привык к местным странностям, хотя совершенно не ожидал, что данное существо может его атаковать. Боюсь, этот мальчик видел вещи намного хуже, чем драка нескольких мускулистых мужчин, — улыбнулась Верин. Это не значит, что ему следует смотреть на другие мерзости, — сурово сказала кукла. Джокиста Верин хищно ухмыльнулась. Солдатик поднял ружье выше. «Я видел тебя раньше. Ты плохой человек, почему с тобой ребенок?» — угрожающе спросил солдатик. «Ты действительно хочешь мешать нам, или больше желаешь присмотреть за одной симпатичной розово-волосой девочкой?» — очень мягко спросила Верин. Солдатик ощутимо вздрогнул и медленно опустил ружье. Его кукольные ручки немного дрожали. «Ты действительно отвратительный человек», — с какой-то глубокой горечью сказала кукла. «Мы не любим, когда нам мешают, наш забытый друг», — ласково сказала Верин и уверенно пошла вперед. Джей молча покосился на подавленную куклу и пошел следом. Ему не нравился этот разговор и совершенно не нравилась речь Джокисты Верин, но он привык, ему многое не нравилось, и это никогда не имело значения. Внезапно снайпер ощутил, как его схватила маленькая кукольная ручка. Джей вздрогнул и еле удержался от того, чтобы метнуть беспокойную куклу в стену. «Я не знаю твоих обстоятельств, но тебе лучше уйти от нее, мальчик», — быстро сказала кукла. «Это плохой человек». «Я не могу от нее уйти», — огрызнулся Джей. «Почему? Она тебя шантажирует, держит в заложниках твою семью. Просто скажи, и я помогу, чем смогу», — решительно сказал солдатик. Снайпер нахмурился и потерянно покосился на Джокисту Верин, которая развернулась и спокойно смотрела на разговор Джея с маленькой куклой. И самое удивительное, она совершенно не злилась, просто молча смотрела. Поэтому Джей решился продолжить разговор. «Охрана ее святейшества является моей миссией», — как можно проще объяснил мальчик. «Я не могу прервать миссию». Если бы солдатик мог, он бы нахмурился. Почему-то Джей был в этом уверен. «То есть, когда миссия закончится, ты от нее уйдешь?» — спросила кукла. «Она никогда не закончится», — тихо пояснил мальчик. «И скорее всего я скоро умру», — молча добавил он. Почему-то Джею казалось, что солдатику не понравится такой ответ, и снайпер не хотел заставлять его грустить. Он не знал, почему. Ему казалось, что этот солдатик ему чем-то знаком, и это было хорошее знакомство. Джей был уверен, что эта кукла добрая и надежная. Какое странное чувство. Кукла же снова наклонила голову, будто очень тщательно думала. «Тогда закончи ее», — наконец сказал солдатик, — «и найди себе другую». Джей ошарашенно моргнул. «О чем говорит эта кукла? Ты не мог просто закончить миссию. Этого просто не происходило. У тебя добрые глаза, немного холодные, но не жестокие. Я умею видеть такие вещи», — грустно сказал солдатик. «Если ты останешься с этой женщиной, то будешь несчастен. Поэтому тебе нужно от нее уйти». «А», — начал было Джей, но не нашелся, что ответить. Он не мог выбрать себе миссию. Он был агентом. Агенты не выбирали себе миссии. Им давали приказ, и агенты выполняли его. Если агент этого не делал, то его исключали. Его исключат. В этот раз у него не будет второго шанса. Не будет библиотеки и загадки Джокисты Верин. Если Джей не выполнит миссию, кто будет исключен. Он будет исключен, исключен, исключен, исключен. Снайпер смотрел на маленькую девочку, весело играющую на траве. Это была его миссия. Уничтожить цель, не думать, не чувствовать, не переживать. Он обязан выполнить миссию. Он должен уничтожить цель как агент СР. Но его прицел немилосердно дрожал. Джей сосредоточился в очередной раз за эти бесконечные часы. Он обязан был выполнить миссию, иначе будет исключен. Если он не сможет сделать это сейчас, то не сможет никогда и будет исключен. Палец снайпера начал медленно нажимать на курок, и тогда девочка солнечно улыбнулась. Она улыбнулась и весело засмеялась, подняв голову к небу. На ее волосах заиграл солнечный луч, и на секунду Джею показалось, что они стали чистого белого цвета. В этот момент снайпер понял, что он не сможет. Он понял, что его исключат. Какай! Мальчик согнулся пополам, и его вырвало прямо на дорогу. «О, Господи!» – закричал рядом высокий голос. «Мальчик, что с тобой?» – обеспокоенно крикнул солдатик. «Так вот что будет, если сказать подобное прямо», – с легким интересом сказала Джокиста. «Полагаю, данная установка наиболее глубоко въелась в его психику. Но судя по тому, как он среагировал, мальчик хотя бы подсознательно думал о такой возможности. Уже прогресс», – задумчиво резюмировала женщина. «Что ты с ним сделала?» – бешено зарычал солдатик. «Ради бога, это просто ребенок». Джей повалился на землю. Его тело сотрясало крупная дрожь, а руки были холодны как лед. Снайпера буквально колотило. Джей с такой силой вцепился в свою винтовку, будто от этого зависела его жизнь. Но он все равно не мог дышать. Грудь просто застыла, перестав перекачивать воздух в закаменевшие от ужаса легкие. «У него паническая атака», – просто сказала Джокиста. «Возможно, стресс с последнего года сыграл свою роль, и это послужило последней каплей», – дополнила женщина. «Вот черт, просто из-за слов о миссии. Эти садисты гребаные», – рявкнул Гейб. «Нужно отнести его в тихое место. Проклятие, как это не вовремя. Это все из-за тебя, дерево кусок», – огрызнулся Теренс. «Из-за меня. Это вы, два взрослых мужика, позволяете ребенку ходить рядом с этой жестокой женщиной», – возмущенно воскликнул солдатик. «Вы бы постыдились хоть». Джею казалось, что звуки окружающего мира доносятся до него как сквозь вату. А еще, что эта субстанция сильно мешает ему дышать, воздух еле прорывался сквозь забитое ватой горло. У мальчика давно такого не было. По крайней мере, так сильно. Уже года три, но он знал, что делать. Джей должен сохранить себе жизнь, пока этот приступ не пройдет. Тогда он снова сможет стать эффективен. А потом кто-то дотронулся до его руки. Джей сильно вздрогнул и ударил неизвестного в область левой почки. «Айп, ребенок он, конечно, это грибанная машина для убийств», – прорычал Теренс. «Пацан не виноват в этом дерьме, тер», – сурово отрезал Гейб. «У меня на его месте крыша давно бы усвистала за горизонт». «Эй, пацан, ты меня слышишь?» – осторожно спросил мужчина. Джей сжал приклад Винни и продолжал плавать в странном сером мареве. Винни была самой твердой вещью в этом плывущем мире. Она всегда ему помогала. Винни – это защита и безопасность. Винни никогда его не предаст и не уйдет. Ее не могут исключить и не могут отнять. Она в безопасности. Как Джессика на бедре и Карла во внутреннем кармане и Присцилла в поясной кобуре. И, ладно, допустим, что слышишь. Итак, я буду считать. На счет один ты будешь вдыхать, на счет два выдыхать. Ты меня понял, пацан? Спокойно сказал Гейб. Джей продолжал думать о своем оружии. С каждым именем ему становилось немного легче. Они были его и не могли быть исключены или умереть. Это всегда помогало Джею успокаиваться. Раз, два, раз, два. Он меня слушает вообще? Эй, кто-нибудь может посмотреть? Он дышит. Обеспокоенно крикнул Гейб. О, я нужна вам, я помогу. Внезапно донеслось сбоку. Он дышит. Спасибо, с облегчением сказал Гейб. Кстати, милая форма, вы работаете горничной? Гейб, просипели сзади. Она не работает горничной. Он прав, я не горничная, жизнерадостно сказала неизвестная. Просто один мужчина сказал, что будет рад, если я буду это носить, донеслось сквозь туман. Я была рада ему помочь. Ой, как мило с вашей стороны, жизнерадостно сказал Гейб. Уверен, тот парень очень рад такой девушке. А да, он был рад почти до самого конца, весело донеслось до Джея. «Кстати, здравствуйте, Джокиста. А как вы прошлый раз прошли через оцепление?» Трибал был очень зол. «Мы не понимаем, о чем вы говорите», – возвышенно протянула Верин. «О, и мальчик почти пришел в себя. Как мы и думали, если бы он терял сознание надолго, то не дожил бы до этого дня», – задумчиво пробормотала женщина. Джей поморщился и медленно открыл глаза. Над ним нависла голова Гейба, той самой курящей убийцы, что стояла около стены. Мальчик моргнул и недоуменно на нее уставился. Женщина уставилась на него в ответ. «Здравствуйте», — наконец сказал Джей. Голос его немного хрипел. «О, здравствуй, я детка Пяти, если тебе что-то нужно, можешь обращаться», — весело сказала женщина. «Спасибо», — тихо ответил мальчик, после чего сказал: «Тогда я хотел бы спросить, а что вы даете?» — прохрипел ребенок. «Если бы снайпер не был настолько дезориентирован, то никогда бы не начал этот диалог, но он был не в себе и беседа началась». «Даю», — непонимающе переспросила детка. Гейб сказал, что вы что-то даете, но ее святейшество заверило, что вы делаете это только после свадьбы, нахмурился мальчик, силясь вспомнить, и я не помню, чтобы читал о традиции что-то давать. «Это что-то полезное?» — прохрипел Джей. На светлой улице перед Колизеем повисла гробовая тишина. Детка Пять хмурилась, Гейб смертельно побледнел, Теренс ошалело пялился на Джея, а ее святейшество. Ва-ха-ха-ха-ха-ха. Детка Пять непонимающе посмотрела на ржущую Джокисту, после чего перевела взгляд на Джея. На ее лице отражалось искреннее непонимание. «Извини», — голосом, полным искреннего раскаяния сказала детка, «но я не понимаю, о чем ты говоришь». Джей нахмурился. «Еще Теренс сказал, что если вы дадите это, то до фламинго оторвет Гейбу яйца. Может, это поможет?» — нерешительно спросил снайпер. Говорливый агент побледнел еще больше и начал неистово махать руками. Теренс же перевел взгляд на Джокисту и теперь потерянно смотрел на нее. Та продолжала хохотать. Детка же глубоко задумалась, после чего ее лицо за секунду просветлело. «А давай спросим молодого господина», — лучась энтузиазмом предложила женщина. Джей ошалело моргнул. Его руки все еще дрожали, в голове странно шумело, а мир представлял собой какофонию звуков и беспорядочных образов. Возможно, поэтому он кивнул. «Не надо», — вдруг заорал очнувшийся Гейб. «Я не хочу настолько ужасно умирать. О, боже, какого черта происходит?» Простонал Теренс. «И куда сбежал грибанный солдатик? Это все из-за него. А что, твой хозяин где-то поблизости?» Заинтересованно спросила Джокиста, обращаясь к женщине в форме горничной. Услышав это, детка Пять посуровила и решительно встала. «Вам нельзя видеть молодого господина», — решительно заявила женщина. «Он этого не хочет». Джокиста умиленно на нее посмотрела. «Моя дорогая, если бы нас интересовало мнение других людей, мы бы здесь не стояли», — ласково улыбнулась Верин. На это детке Пять нечего было ответить. «Кстати, а что ты здесь делаешь? Обычно за нами приходит Диаманти или Пика», — заинтересованно спросила Джокиста. «Приходит», — машинально отметил Джей. «Молодой господин сказал, что если я убью вас, то смогу выйти за моего любимого», — мечтательно поведала детка. На слове «любимый» ее лицо странно зарумянилось, а замутненные глаза стали смотреть вдаль. «Вот как, мы польщены столь высоким доверием», — приподняла брови Джокиста, «но теперь меня снедает жажда проиграть», — пробормотала женщина. И будто услышав эти задумчивые слова, на горизонте нарисовался необычно высокий мускулистый мужчина. Он был почти голым, из его плеч торчали острые отростки, а на голове красовался золотой шлем, перекрывавшийся посередине крестом. «Мне нужно перестать думать вслух», — заключила Верин, смотря на мужчину. Джей молча с ней согласился, быстро подхватил винтовку и резко встал. Мир немного пошатнулся, но мальчик быстро пришел в себя. Угрожающая фигура подходила все ближе и ближе. Атмосфера становилась все более напряженной, а люди стали разбегаться в стороны, как перепуганные птицы. Вскоре мужчина дошел до невозмутимой Джокисты и встал перед напряженным Джеем, погрустневшей деткой Пяти, двумя посеревшими от ужаса агентами. А потом мужчина открыл рот. «Ты снова здесь», — сказал он неожиданно высоким для его роста голосом. Джокиста осталась невозмутима, как скала. Стоявший рядом Теренс посинел от непонятного для Джея напряжения, а также быстро закрыл рот трясущемуся Гейбу. Неизвестный повернул к мужчинам свою голову и начал сверлить каким-то диким взглядом. Те мужественно держались. Громада повернула голову обратно и уставилась на Джея. Тот окинул неизвестного ответным серьезным взглядом. «Молодому господину не до твоих развлечений, Тенрюбита», — пропищал громада, — «убирайся». При этом он почему-то не отрываясь смотрел на Джея. Казалось, он чего-то ждал. Мальчик сжал винтовку крепче и приготовился к возможной атаке. «Боюсь, это не входит в наши планы, Пика», — спокойно сказала Джокиста, мы закончим то, зачем пришли». Вышеназванный Пика нахмурился. «Это бессмысленно. Молодой господин никогда не согласится», – пропищал мужчина. «Он гораздо умнее и сильнее тебя, жалкая женщина. Ты его недостойна». Он продолжал пилить глазами Джея. Парень начал нервничать от такого пристального внимания. «О, ты весьма нагл, чтобы так оскорблять нас. Мы небесный дракон, потомок величайшей расы высших существ», — криво ухмыльнулась Бжокиста. Пика принял эту новость с редкостным равнодушием. Казалось, все, что его беспокоило, это Джей, может, он не любит снайперов. «Так как ты смеешь стоять на пути нашей любви?» — высокопарно спросила Верин. Мысли Джея застыли и врезались в стену. От шока он чуть не совершил самую чудовищную ошибку за все время работы агентом, чуть не уронил свою винтовку. «И?» — донеслось от Теренса. Гейб ничего сказать не мог, так как рука друга продолжала зажимать ему рот. Пика же ничуть не удивился бреду, вылетевшему изо рта ее святейшества. В его глазах отражалась непонятная усталость. «Ах, это так романтично!» Порозовела детка 5. Джей дико на нее покосился. Его руки немного дрожали. Представлять романтичную Бжокисту было то же самое, что думать о впавшей в любовь акуле или самке богомола. Воображение просто не работало. Или переключалось на жуткие, кровавые картины. «Благодарю», — вежливо улыбнулась женщина. «Так ты скажешь нам, где наш любимый?» Снова переключилась она. «Нет», — решительно пропищал Пика. «Почему ты не умираешь?» Уже не так решительно взмолился мужчина. «Как может умереть человек, ведомый искренним и горячим чувством?» Почти пропела Верин. И в этот момент, именно в этот самый жуткий момент, Джей понял. «Это же повесть о Белой Розе, страница 45?» Нерешительно спросил мальчик. Это была самая странная книга из всех, что Джей видел в руках Бжокисты Верин. Странная она была потому, что это был так называемый любовный роман, и парень в принципе не понимал, зачем Бжокисте что-то подобное. Бжокиста и поглощающая, жертвенная любовь к иному человеческому существу были понятиями из разных миров. Тогда Джей думал, то она хочет повеселиться или понять, что движет обычными людьми. В попытке осознать, Джей и сам ее прочитал, после чего окончательно отчаялся понять гражданских. Они были безумцами. Молчать, резко приказала Верин и переключилась обратно. Пламя неугасимой любви влекло нас к этому острову, несмотря на препоны и испытания. Мы преодолели шторма и бурные реки, голод и сухие равнины, вошла во вкус Бжокиста. «А это 342 я?» — снова нерешительно переспросил Джей. Не то чтобы он специально это делал. Просто ситуация была настолько бредовой, что мальчик тупо не мог себя контролировать. Тем более, после панических атак Джей становился немного недисциплинированным. «Мальчик, ты мешаешь», — обиженно сказала Верин. «Извините», — покаялся снайпер. «Что за здесь творится?» Почти плача спросил Теренс. «Если бы мы знали», — устало пропищал Пика, — «она просто приезжает сюда каждый год и отказывается умирать, и мы понятия не имеем, как она это делает. Почему ты не смеешься?» Почти обвиняюще спросил мужчина, продолжая смотреть на потрясенного Джея. «Ну, ее святейшество очень старалось. Я не хочу смеяться над ней и над ее чувствами, или что бы это ни было», — как-то отстраненно ответил парень. За эти несколько минут его психика перегорела напрочь. Ему было уже все равно, что и кому он говорит. «Нет, почему ты не смеешься надо мной?» — вкрадчиво пропищал Пика. Казалось, он расставлял какую-то ловушку. Все его тело было наполнено хищным ожиданием. «А над чем мне смеяться? Вы пошутили?» — непонимающе нахмурился мальчик. Чувство юмора было одним из понятий, над которым Джей долго и безуспешно бился. Да, все эти социальные вещи приводили его в немое отчаяние, но шутки успешно занимали самое высокое место в рейтинге. Как раз рядом с проклятыми любовными романами. Пика же замер и непонимающе уставился на морально уставшего Джея. Тот равнодушно уставился в ответ. «Нет, я, ну тебе ничего не кажется во мне странным?» – нерешительно пропищал мужчина. Мальчик нахмурился, изо всех сил пытаясь сосредоточиться. Этот день явно нелегко ему дался, а Джей в лучшие времена пасовал перед такой зловещей вещью, как социальное взаимодействие. «Эти острые вещи у вас в плечах?» – почти спросил Джей. Несколько долгих секунд Пика просто молча смотрел на уставшего мальчика, после чего повернулся к Бжокисте и решительно сказал: «Сколько ты за него хочешь?» «Боюсь, мальчик не продается», – машинально ответила Бжокиста, листая сказание о Белой Розе. «Но мы понимаем твою заинтересованность. Если ты хочешь похожего, то найди тренировочную базу СР-9, там их таких много», — отстраненно сказал Верин. «Спасибо», — с непередаваемой благодарностью пропищал Пика. Верин же долистала до нужного места и прочистила горло. «Ну что же, если ты отказываешься сказать нам местонахождение нашей тревожащей любви», — сказала Джокиста, пробегая взглядом строчки, «то мы отыщем его сами». После чего Верин аккуратно закрыла книгу, повернулась и пошла на противоположную часть улицы. «Откуда она знает, где молодой господин?» — устало спросил Пика. «Ее ведет сила любви», — взбудораженно воскликнула детка 5. «Любовь так может?» — недоуменно спросил Джей. «Нет», — печально пропищал Пика. И так они продолжили молча провожать решительную Верин глазами. Та на секунду замешкалась и свернула в один из переулков. «Наверное, я должен пойти за ней», — печально вздохнул Джей. «Ну пошли, нам все равно возвращаться к молодому господину», — любезно согласилась детка 5 и двинулась вперед. «Он тут, недалеко. Ему надоело восстанавливать дворец, поэтому в этот раз он пришел лично», — непонятно выразилась женщина. «Благодарю вас», — вежливо кивнул снайпер. Так трое людей двинулись вперед, оставляя за спиной ошарашенного Гейба и Теренса. «Почему у вас началась нормальная беседа?» — беспомощно спросил Теренс уходящим спином. «Джей, эти люди пришли убить ее святейшество», — почти взвыл агент. Гейб в его руках уже странно посинел и бился в тихих конвульсиях. «Ее святейшество приказало не атаковать людей Дон Кихота до Фламинго. Если что, она увернется», — равнодушно отмахнулся Джей, продолжая идти вперед. «Да, она действительно увернется», — с голосом, полным глубокой тоски пропищал Пика. «Точнее, споткнется так, чтобы пуля прошла в другую сторону, или быстро завернет за здание и исчезнет, или ее внезапно унесет огромная птица, или на нас нападет банда диких жуков-оленей», начало перечислять детка 5, «или граждане начнут мятеж, или прибудет внеочередная проверка мирового правительства, или», вошла во вкус женщина. «Достаточно, детка 5, хватит», печально пропищал Пика. На его лице виднелось непередаваемое страдание. Ее святейшество веселилось по полной, молча отметил Джей. «Интересно, как она все это организовывала?» Мальчик уже давно привык к специфическому юмору ее святейшества и мог определить его за километр. Обычно, чтобы быстро скрыться и судя по лицу несчастного мистера Пики, местные давно подвергались этому непростому испытанию. «Интересно, как долго ее святейшество сюда приезжает?» Примерно на этой мысли группа странных людей завернула за очередной угол, и тогда мальчик увидел его. Мужчину ростом под 3 метра, в непрозрачных солнцезащитных очках, розовой пернатой шубе и с неповторимой хищной аурой, молча возвышавшегося над Джокистой Верин. «Мы искренне рады снова лицезреть вас», — любезно заметила женщина. «Неужто?» — ухмыльнулся мужчина, беспокоящий знакомой Джею хищной улыбкой. Джей знал эту улыбку. Он уже год видел нечто похожее, полное убийственных намерений, острых зубов и темной злобы. Улыбку Джокисты Верин. Именно тогда Джей понял, что это и есть Дон Кихот до Фламинго. Возможно, один из потомков того самого Дон Кихота Хоминго. Еще один небесный дракон, выросший в Нижнем мире. Мальчик вздрогнул, крепче сжал Винни и приготовился к любому жуткому, чудовищному катаклизму, что могли совершить два одичавших небесных дракона при встрече друг с другом. Особенно, когда один из них был убийственно зол, а другой отчаянно веселился. Джокиста из рода Верин прибыла сюда, дабы предложить до Фламинго из рода Дон Кихот брачный союз, сказала дико ухмыляющаяся Джатеста Верин. Ладно, Джей был не готов. Часть 10. Арахна. В переулке повисла тяжелая тишина. Джей замер, судорожно сжимая Винни и в любую секунду ожидая чего-нибудь. Детка 5 и Пика, стоявшие рядом, выглядели довольно спокойно, будто подобное совершенно их не потрясло. До Фламинго же молчал. Он перестал улыбаться и сосредоточенно смотрел на спокойную Джокисту Верин. «Что будет, если я скажу «да»?» — внезапно спросил Дон Кихот. «Молодой господин», — почти испуганно пропищал Пика. «Ты приезжаешь сюда каждый год уже в течение 10 лет и каждый раз предлагаешь жениться на тебе», — задумчиво протянул падший Тенрюбита. «Сначала я считал, что ты просто избалованная дура, у которой сверхъестественно хорошие телохранители. Но ни один из небесных кусков с жиром не может противостоять королевской воле, а ты даже не пошатнулась. После я думал, что ты подставное лицо, что-то вроде представителя этой Верин, которая решила заиметь себе игрушку в виде павшего». Тут Дон Кихот скривился, а потом наклонился ближе к безмятежной Джокисте. «Но кто бы мог подумать? Восходящая звезда», — криво ухмыльнулся до Фламинго. Джокиста ухмыльнулась шире. «Мы польщены, что господин этой земли решил исследовать нашу скромную историю», — мило сказала женщина. «Означает ли это, что наши огненные чувства достигли вашего сердца?» — спросила Верин, растягивая губы в той самой улыбке. Джея передернула. Да фламинго же ухмыльнулся ответной жуткой ухмылкой. Джея передернула снова. Две джокисты Верин на квадрате площади были явным перебором для уставшего мальчика. Это было неожиданно сложно. Похоже, мировое правительство не заинтересовано в том, чтобы кто-нибудь узнал об их вопиющей некомпетентности. Целый корабль самых защищенных людей в мире и такая трагедия, издевательски протянул Дон Кихот. Это все грязный воздух. Он бывает безжалостен, ласково сказала Верин. Разумеется, еще отвратительно криклив, отвлеченно заметил Дон Кихот, после чего снова сконцентрировался на Верин. Итак, ты либо самозванка, что подделала свою личность в разы лучше остальных, либо женщина, пережившая грязный воздух, с интонацией явного отвращения протянул Дон Кихот. Ни один из этих людей не является идиотом, а это приводит меня к следующему вопросу: что будет, если я отвечу «да»? Вкратчиво спросил мужчина. Джокиста улыбнулась. «Мы заключим брачный союз», — логично заключила Верин. «Ну конечно», — задумчиво пробормотал Дон Кихот, продолжая пристально смотреть на Джокисту. «А если я скажу «нет», то ты вернешься через год. Вопрос в том, какой именно ответ тебе нужен», — вкратчиво спросил мужчина. Верин улыбнулась шире. Дон Кихот ответил схожей хищной ухмылкой. Джея передернула в третий раз, а потом его мысль запнулась об одну важную деталь. Что сказал Де Фламинго? «Если я скажу «нет», то ты вернешься через год». Но это же не имеет смысла. Если мужчина отказывается от предложения, то идет к своему главе рода и... Джей тупо моргнул, а потом представил, как Де Фламинго идет к платформе в Верхний мир, убивает охрану, с боем прорывается к главе своего рода, одному из самых защищенных Тенрюбита, чтобы сказать: «Джокиста Верин предложила мне брачный союз, я отказался, запиши это», а потом поворачивается и с боем прорывается обратно. Хаем, стой, а в каком возрасте Де Фламинго вообще оказался в Нижнем мире? Или он родился здесь? Он вообще знает, кто его глава рода? Он знает, что такое глава рода? Джей снова моргнул. Получается, неважно, что ответит Де Фламинго, если он не приходит к главе рода, чтобы отказаться, то он согласился. И если никто из небесных драконов не пришел, чтобы оспорить его позицию, Джей попытался представить себе такую ситуацию в его воображении: все закончилось на тонущем корабле, или на убийстве деткой 5, или на пике, Тенрюбита даже кончика розовой шубы Дон Кихота не увидит. Получается, Де Фламинго должен был жениться на Верин еще 10 лет назад, но тогда жена сопровождает мужа. Если бы Джокиста стала Дон Кихот, ее бы выгнали в Нижний мир, и род Верин перестал бы существовать. Нет, снова стоп. После года ухаживаний пара должна прийти к главе рода для подтверждения союза. Джей снова представил себе ужасающее зрелище кровавой резни Верхнего мира. Только теперь участвующих было двое. Ладно, а если после года смертельных битв никто не придет к главе за подтверждением брака? По идее, глава должен зло рыкнуть и пойти убить наглую пару за неуважение к законам и ему лично. Проклятое воображение Джея снова представило себе картину. Небесный дракон плывет в Дресс-Розу, чтобы наорать на Дон Кихота за неуважение. Безвольный, хилый небесный дракон против одичавшего, ненавидящего его до глубины души дракона на его собственной территории. Джея передернула в четвертый раз. Итак, на этой ноте законы древних драконов полностью пасуют. Возможно, великие предки никогда не ожидали, что глава рода, сильнейший его представитель, будет до смерти напуган одной возможностью личного визита, чтобы задать простой вопрос: вы жениться-то будете? Да, деградация во всей ее красе, но Верин возвращается каждый год. Возможно, глава рода Дон Кихотов решил аннулировать предложение, если к нему никто не придет. Трусливо, но неожиданно благоразумно для этих существ. Похоже, главой становился Тенрюбита, который меньше всех оторван от реальности, или Де Фламинго настолько страшный, что даже этих существ проняло. Итак, Верин делает предложение, возвращается в Верхний мир и говорит главе Дон Кихотов, что Де Фламинго согласился. Глава Дон Кихотов верит ей на слово, либо это, либо личная встреча с женихом для последующего ласкового расчленения, после чего оставляет ее в покое на год. По истечении года глава возмущается, что жених не прибыл для подтверждения союза и отменяет брак. Верин весело ухмыляется и едет в Дресс-Розу, чтобы сделать предложение. Потом она возвращается в Верхний мир. Даже если Де Фламинго согласится, ничего не изменится. Это идеально контролируемое бесконечное колесо, управляемое Джоки Стейверин, возможно, единственной женщиной Тенрюбита, что находится в постоянном процессе женитьбы уже 10 лет подряд. Джей был молча восхищен. И все же, нет, наконец сказал Дофламинго, я отказываюсь от брака. Отстоявшего поодаль Пики донесся пискливый вздох облегчения. Детка опять же выглядела разочарованной. Очень жаль, равнодушно ответила Джокиста, надеюсь, в один день наши чувства достигнут вашего сердца, ухмыльнулась женщина. Боюсь, я не готов для столь решительного шага. Мы слишком мало знаем друг друга, издевательски протянул Дофламинго. Ох, но у нас столь долгая история отношений, иронично заметила Верин. Полагаю, в чем-то ты права, ты прекрасно знаешь обо мне одну вещь. Я не люблю наглости или когда меня пытаются использовать, хищно улыбнулся мужчина, вытягивая руку в направлении Джея. Мальчик мгновенно перекатился и выстрелил, после чего ощутил, как его тело замерло. Он буквально не мог двигаться. Более того, он не мог дышать. Казалось, что-то проникло в его тело и натянуло мышцы до предела. Это было больно. «Молодой господин!» – испуганно крикнула детка 5. Джей задержал дыхание и постарался выровнять сердцебиение. Он мог продержаться без воздуха около 3 минут. За это время он должен составить тактику выживания. «Мы бы не советовали», – спокойно сказала Верин. Джей поднял слезящиеся глаза и уставился на недовольного Дофламинго. В его плече зияло пулевое отверстие. «Этот лучше остальных», – почти удивленно заметил Шичибукой. «И почему ты считаешь, что я его отпущу?» «Похоже, он весьма ценный», – ухмыльнулся Дон Кихот. «Потеря подобного слуги может быть весьма неприятной», – с отчетливой радостью протянул мужчина, а потом пошевелил пальцами другой руки. Огнестрельное отверстие стало стремительно сшиваться странными, прозрачными нитями, пока не закрылось полностью. Если бы он мог, то Джей бы поморщился. Очень трудный противник. Мало того, что он успел увернуться от выстрела в голову, так еще и восстановился за считанные секунды. «Боюсь, если ты его убьешь, то кое-кто будет весьма недоволен», — весело улыбнулась Джокиста. «По-настоящему недоволен», — тяжело протянула женщина. Брови Дон Кихота удивленно приподнялись. «Ты считаешь, что меня волнует возмущение мирового правительства?» «Действительно, ты намного глупее, чем я считал», — со странным разочарованием заключил Шичибукой. «Да не эти», — отмахнулась Верин и стала рыться во внутреннем кармане. «Помните ли вы один занятный эпизод около 9 лет назад?» – отвлеченно спросила женщина. «Эпизод?» – нахмурился Дофламинго, продолжая душить Джея своей странной силой. «Да, ваш информатор должен был доставить сообщение от команды Рыжеволосого. Полагаю, они начали искать еще раньше, но через несколько лет совсем отчаялись и начали орать об этом по всем каналам. Ах, вот оно!» – ликующе сказала женщина. В ее руках лежала старая листовка. На ней был изображен мужчина в бандане и волосами дредами. В его руках находилась очень красивая винтовка, а все вокруг горело и дымило. На бандане было написано «Исап». «Сравни», — отчаянно веселясь сказала Джокиста Верин. Дон Кихот, детка 5 и Пика склонились над листовкой. Потом одновременно повернулись к Джею. Потом снова посмотрели на листовку. Брови Дон Кихота поднялись так высоко, что их стало видно из-за очков, а потом он снова повернулся к Джею. Может, они сравнивают качество винтовки? Оружие этого Исаппа было очень хорошим. Джей невольно завидовал. В сообщении Рыжеволосого было 2 пункта, сказала Джокиста. Первый обещал баснословную награду за любую информацию о ребенке. Второй в подробностях расписывал, что они сделают с любым, кто осмелится ему навредить, мягко сказала женщина. Пальцы Дон Кихота непроизвольно дернулись, и тогда мальчик ощутил, что снова может дышать. «Откуда ты его взяла?» – почти обиженно спросил Дофламинго. «Не поверишь, он сам пришел», – ответила радостная Джокиста. Казалось, она делилась какой-то веселой шуткой. Люди Дон Кихота снова повернулись к Джею, окинули его глазами, остановились на его татуировке. «Да ну?» – неверяще спросил Дон Кихот. «Ну да», – понимающе кивнула Верин. «И они решили просто выпустить его?» Удивленно спросил Дон Кихот, прямо в таком виде? Джей слушал этот непонятный диалог с каким-то внутренним смирением. Мальчик давно привык, что не понимает большую часть разговоров. Речь шла о ребенке, которого кто-то искал. Может, родители? Тогда это какой-то гражданский. Джея никто не стал бы искать. Возможно, они считали, что пират забудет о ребенке через несколько лет. Очевидно, они никогда не встречались с Исаппом. По крайней мере, в непринужденной беседе, большая часть которой состоит из плача по его драгоценному усопу, как-то устало заметила женщина, мы готовы поспорить, что все средства снайпера все еще уходят на поиск. И это не считая информационной сети Синева, с непонятным раздражением заметила Верин. В этот момент Пика вздрогнул и повернулся к потрясенному Дон Кихоту. «Молодой господин», – испуганно пропищал гигант, – «нам срочно нужно найти базу СР-9, пока она еще стоит». «Хм», – не понял до Фламинго. «Он надо мной не смеется», – ткнул пальцем Пика, «и эта женщина утверждает, что там все такие», – с какой-то лихорадочной надеждой пропищал гигант. «Хм», – осознал Дон Кихот, и окинул Джей оценивающим взглядом. После чего тяжело вздохнул, и парень ощутил отпускающие его нити. «Ладно, убирайтесь», — отмахнулся до Фламинго, «я не хочу, чтобы этот пацан был здесь, еще проблем с обезумевшим снайпером мне и не хватало. Тот наверняка посчитает, что это я его украл», — пробурчал Шичибукой. «Боюсь, все дело в репутации», — мило заметила Верин, «когда ты занимаешься работорговлей, люди начинают плохо о тебе думать. Какая странная взаимосвязь», — съязвила Джокиста. «Ты мне больше нравишься, когда изображаешь влюбленную дуру. Хоть и делаешь это из рук вон плохо», — ухмыльнулся до Фламинго. «В следующий раз придерживайся этого образа», — небрежно приказал Шичибукой. «Как пожелает хозяин сей земли», — невозмутимо согласилась Верин. «Тогда нужно купить еще один роман». «Детка 5, не посоветуете хорошую романтическую литературу?» — непринужденно спросила Джокиста. И вот так, под сравнительно спокойные разговоры, странная компания постепенно разошлась. Улицы снова ожили, наполнились людьми и зашумели, а Джей относительно пришел в себя. Он снова шел по переполненной улице, идя за спиной ее святейшества. Как ни странно, этот пугающий эпизод закончился сравнительно хорошо. Снайпер сохранил все свои конечности, его хозяйка была в хорошем расположении духа и ее годовая рутина по избеганию брака была выполнена. Все было хорошо, правда, Джею казалось, что он забыл какую-то несущественную мелочь. В данный момент один слишком умный агент по имени Теренс экстренно откачивал своего очень тупого друга, временно задушенного во имя выживания. И как только он закончил, то наткнулся взглядом на странного мужчину в детском чепчике и памперсах. При виде этого неестественного зрелища, глаза слишком умного агента потеряли весь свет и экстренно отключили надежду. Откачанный Гейб заметил это странное изменение, после чего повернулся к его источнику. И в этот момент он осознал: если я вижу психа, от которого хочу неконтролируемо ржать, то мне следует готовиться к смерти. Печально спросил говорливый агент. Да, обессиленно сказал Теренс. У этого Шичибукая очень странный вкус на членов команды, мудро заключил Гейб. Мужчина в чепчике проигнорировал этот диалог с привычным равнодушием. Вместо этого он чмокнул соской и кратко сказал: у вас есть 5 минут, после вы умрете. Теренс молча подхватил охреневшего Гейба и побежал навстречу выживанию. Впрочем, если снайпер забыл об этом, то это было неважно. На этой мудрой мысли Джей немного расслабился и начал устало оглядывать улицу. Все вокруг было привычно ярким и шумным, будто и не было той жуткой встречи, на которой Джей чуть не умер. Чем больше проходило минут, тем больше жуткий эпизод забывался, пока мальчик немного не успокоился. Ее святейшество просто продолжало идти, и постепенно этот размеренный ритм успокаивал изношенные нервы Джея. А потом Верин повернулась и окинула парня оценивающим взглядом. «Ну что ж, наша экскурсия немного сорвалась», — задумчиво сказала женщина, «но есть одно место, которое может тебе понравиться. Хочешь сходить?» «Я», — нерешительно сказал Джей. «Сходить, верно», — улыбнулась женщина. Мальчик нахмурился. Иногда Верин задавала ему вопросы, на которые Джей не знал, как ответить. «Мальчик, какое блюдо ты хочешь? Какая одежда смотрится лучше? В какую секцию ты хочешь сходить сегодня, мальчик? Выбирай, мальчик. Подумай тщательно, мальчик, и сделай выбор». Сначала это было очень тяжело. Джей терялся, пугался и не знал, какой ответ будет верен. Ему казалось, что Джокиста хочет поймать его на ошибке и исключить. Он боялся каждый раз, когда женщина давала ему приказ, не имеющий четких инструкций. Но сейчас, почти год спустя, парень понял, что все ответы верны, что Джокиста спрашивала просто, чтобы спросить. «Я хотел бы», — нерешительно сказал Джей. Да, это был очень долгий день. Он сильно устал, был измотан и его ноги все еще тряслись, но у него не так много шансов увидеть красивые вещи, ведь он должен сопровождать ее святейшество, а ее святейшество редко смотрело на красивые вещи. Итак, группа из двух человек оказалась в одном из самых красивых мест, что видел Джей. Он стоял посреди бесконечного поля подсолнухов. Их было так много, что они напоминали безбрежное желтое море, колышущееся на ветру. Здесь было необычно тихо, только шелест стеблей разбивал тишину. Мягкий желтый цвет, разбавленный коричневым, размеренно покачивался, до носа Джея доносился запах травы, а на душе было неожиданно спокойно. Это было хорошее место, оно было прекрасно. «Здесь умерло много людей», — внезапно сказал Эверин, — «они скрывались среди подсолнухов». Джей ошарашенно моргнул. «Что?» — робко спросил мальчик. «Когда произошел переворот, многие жители прибежали сюда, но это им не помогло», — тут Эверин хищно усмехнулась. Все это место было окрашено кровью и трупами. Раньше эти подсолнухи были гораздо ниже, весело протянула женщина. Джей резко поджал губы и опустил голову. Внезапно это место перестало быть красивым. На поляне повисла долгая тишина, а потом Эверин грустно хмыкнула. «Красота – это субъективное понятие», – тихо сказала Эверин. «Для каждого из нас она своя. Мои небесные сородичи считают, что красота кроется в унижении и низвержении. Да Фламинго считает, что красота – это сила, власть и верные люди. Я считаю, что красота кроется в знаниях, власти и верности. Полагаю, мы с ним довольно похожи. Люди не одинаковы, мальчик. Поэтому скажи мне, Джей, что такое красота для тебя, что делает твой мир прекрасным?» – вкрадчиво спросила женщина. Джей сутулился и с силой сжал свою винтовку. Он вспомнил улыбку Ай. Она была прекрасна. Ее глаза были наполнены каким-то глубоким светом, недостижимым для всех остальных. И когда она смотрела на Джея, на остальных кадетов, эти глаза сияли еще ярче. Тогда мальчик ощущал себя великим. Он ощущал себя значимым и робко улыбался в ответ. Иногда Джей думал, что именно поэтому Ай исключили. Когда Ай не стало, они перестали улыбаться. А еще, перестали считать, что мир и они сами имеют значение. А если мир и люди не имеют значения, тогда у них начались тесты на ликвидацию. Тогда они прекратили сомневаться. «Я никогда не смогу вернуть ее. Ее больше нет», — хрипло сказал Джей, «но когда-то она показала мне, что я имею значение. Я заставлял ее глаза радостно гореть, их глаза», — робко признался мальчик. Джей всегда притворялся, что не знает о других кадетах, о том, что они тоже слушали его рассказы. Но другие кадеты были там, они тоже робко мечтали, а потом их мечты убили, и они стали убивать всех остальных. «Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь показать вам эту поляну без крови. Я даже не уверен, что вы этого хотите», — наконец сказал Джей. «Я знаю, что есть вещи, сделав которые, ты уже не можешь и не хочешь видеть мир по-другому. Но другие кадеты, они вы сбежали с восходящей звезды. Вы могли путешествовать и видеть мир. У вас был выбор, может быть плохой, может быть жестокий, но вы могли видеть и выбирать, каким путем идти, и вы решили стать плохим человеком, а мы, нам никто и никогда не давал выбора». И тут Джей запнулся. Джокиста осталось молча стоять рядом. Мальчик открыл рот, продолжая смотреть на шелестящие подсолнухи. Ему казалось, что его голова горит. «У меня никогда не было выбора», — почти прошептал Джей. «У них был выбор. У тех, кто пошел в СР, у других агентов. У них был выбор», — тупо сказал снайпер. Это был такой до боли простой ответ. Чем Джей отличается от других? Что у него отняли? На самом деле слишком много. Джей не понимал шуток, не мог осознать большую часть гражданских вещей. Он постоянно боялся буквально всего, страдал приступами паники и с трудом засыпал по ночам. У него отняли Ай. Но это не было самым главным, самым основным. Самое главное, что у него отняли, это выбор. Другие агенты выбрали работать на СР, пираты выбрали быть пиратами, Джокиста Эверин выбрала быть плохим человеком, и даже те моряки выбрали свою судьбу, когда взяли деньги небесного дракона. Но ни Джей, ни другие кадеты, ни Ай никогда не выбирали быть агентами. Джей не хотел тренироваться, он не хотел брать миссии и не желал ехать в верхний мир, чтобы служить Джокисте Эверин. Он хотел быть Сай, хотел, чтобы другие кадеты снова улыбались. Он хотел, чтобы этот мир стоил того, чтобы в него верить. Поэтому он выбрал не убивать ту девочку. Он выбрал. «Что ж», — догадался за 30 минут до крайнего срока, — внезапно сказала Джокиста. «Какая жалость, я уже присмотрела тебе подсолнух», — хищно ухмыльнулась женщина. Джея соловела моргнул и посмотрел на довольную Эверин. «Все люди, что решили мне служить, должны делать это по своей воле», — мягко сказала женщина, — «но для подобного, у желающего служить должна быть воля, понимаешь, мальчик? Ты доставил мне много хлопот, тяжело вздохнула Верин, после чего повернулась к Джею. «Итак, так как теперь ты не собираешься умирать, я предлагаю тебе работать на меня, гарантирую хорошие условия труда, медицинскую страховку, возможность выбирать себе задания и самую качественную информацию по эту сторону Grand Line. Ах да, и если дело выгорит, то дворянскую должность, ну что думаешь?» – взволнованно спросила женщина. Джей снова моргнул. Его мозг просто отказывался работать, все происходило слишком быстро. Конечно, некоторые говорят, что цветочник и синий лучшие в сборе информации, но это наглая ложь, снисходительно заметила Верин, они просто энтузиасты-любители, но мои люди профессионалы. К тому же, теперь я смогу научить тебя воле и немного изменить лицо, так как, начало расходиться Верин. Ваше святейшество, я не буду на вас работать, внезапно сказал Джей. От этих слов его чуть не стошнило снова. В голове билось: тебя исключат, исключат, исключат. Но он выбрал. Он должен был выбрать. Ради Ай. Джокиста же резко замолчала и молча уставилась на мальчика. Тот с силой сжал свою винтовку и ждал чего-то. Возможно, конца. Ну, я должна была попытаться, вздохнула Верин. И почему же? Тихо спросила она. Джей сжал винтовку крепче и зажмурился. Мне жаль, но вы очень плохой человек, почти плача заявил снайпер. Его руки немилосердно тряслись, а к горлу подступила желчь. На поле повисла тягучая тишина, прерываемая тихим шелестом подсолнухов. А потом, пф-ф-ф, внезапно донеслось от Верин, ва-ха-ха-ха-ха-ха-ха, расхохоталась женщина. Джей недоуменно моргнул и поднял глаза. Джокиста Верин согнулась и продолжала бесконтрольно смеяться. Ее лицо покраснело, на глазах выступили слезы, а голос охрип от бесконечного смеха. Казалось, женщина услышала самую смешную шутку в своей жизни. А потом она выпрямилась, вытерла слезы с глаз и посмотрела на онемевшего от ужаса снайпера. «Не волнуйся, я не ожидала, что ты согласишься», — отмахнулась Верин. «Ты не просто добрый ребенок, ты еще и умен», — хищно усмехнулась женщина. Джей поежился и снова сжал винтовку. «Мне очень жаль, ваше святейшество», — виновато сказал мальчик, — «но вы всегда говорили, что не знаете, как выполнить мою миссию. Вы уже решили, что в этом темном мире могут жить только плохие люди. И если я пойду с вами, то не смогу выбирать. Слушать вас будет слишком просто», — тихо признал Джей, — «поэтому я должен сделать это сам. Я должен сам увидеть этот мир и решить, какой он», — твердо сказал снайпер. Джокиста довольно кивнула. «Ну, как я и думала, мальчик умеет читать намеки, верно?» — пропела женщина. «Тогда, в качестве благодарности за весь смех, что ты мне подарил и подаришь в будущем, если пойдешь на северо-восток, то наткнешься на участок скалы», — указала в том направлении Верин. «Внизу стоит лодка с запасом провизии на 2 недели, и пасом, ведущим на остров Уред Лайн. Если ты хорошо изучал навигацию, то у тебя есть шанс выжить». «Ну разве я не милосердна?» — довольно промурчала Джокиста. Джей остолбенел и потрясенно уставился на довольную собой Верин. «Кстати, если ты, мальчик, познал силу выбора, то должен узнать о его последствиях», — весело сказала женщина. «За тобой будет охотиться и сэр Девять, и мировое правительство, мальчик. Ты должен быть очень и очень осторожен», — вкратчиво сказала женщина. «Советую тебе максимально замаскироваться, найти самое спокойное место, которое ты знаешь, и засесть там на некоторое время. А потом делай, что пожелаешь. Купи фотоаппарат, посети все красивые места мира, начни преследовать своих травмированных друзей-убийц, чтобы оказать им психологическую помощь. Ты полностью свободен в своих действиях», — улыбнулась Верин. «Но если в один день тебе надоест возиться с мечтами, то зайди в любой бар Grand Line, на вывеске которого изображен паук. Тогда ты очень быстро найдешь очень неплохую работу», — весело сказала Джокиста. «Ты все понял, мальчик?» Джей открыл рот, попытался что-нибудь сказать, закрыл рот и молча кивнул. «Отлично», — довольно сказала Верин, после чего странно замерла и нахмурилась. «Ах, да, чуть не забыла», — задумчиво пробормотала она, а потом быстро подняла руку и воткнула ее в голову Джея. Это произошло так резко, что мальчик совершенно не успел среагировать. Ее пальцы вошли в лобную кость парня, после чего вышли из совершенно неповрежденного черепа, унося за собой кусочки пазла. Маленькие, полупрозрачные кусочки, с крохотными образами, танцующими в глубине и в них. Джей не знал как, но он ощущал их содержимое. Ее пальцы вошли в лобную кость парня, после чего вышли из совершенно неповрежденного черепа, унося за собой кусочки пазла. Маленькие, полупрозрачные кусочки, с крохотными образами, танцующими в глубине, и в них. Джей не знал как, но он ощущал их содержимое, крутилось в одном прозрачном кусочке мозаики. «Я предлагаю тебе работать на меня, мальчик. Гарантирую хорошие условия труда, медицинскую страховку, возможность выбирать себе задания и самую качественную информацию по эту сторону Гранд Лайн. Ах да, и если дело выгорит, то дворянскую должность», содержалась в другом. «Ну уж нет, если у меня будет муж, то он будет выбран на моих условиях», прорычала взбешенная женщина. «Он будет по-настоящему силен, у него будет власть и во имя великих предков он не будет идиотом. Если мои дети попадут в беду, они по крайней мере не окажутся там по ошибке», почти закричала Джокиста, было в третьем. Верин повернулась и впилась пальцами в лицо Джея. Так снайпер оказался прикован к ее безумным, полным ужасных призраков глазам. «Я очень плохой человек», доносилось от четвертого. «Ахары нет в библиотеке, потому что ее больше нигде нет», хрипло сказала женщина. «Все, что осталось, это 56 отсыревших книг и испуганная девчонка, скрывающаяся как крыса. Разве это не жалко?» — тихо спросила Джокиста. В руках Джокисты Верин были собраны все моменты ее слабости. Все, что она могла невольно сказать Джею, вся информация, которую можно было использовать против нее. Джокиста была человеком, одержимым информацией и жаждой контроля. Возможно, поэтому мальчик совершенно не удивился. А потом женщина дико ухмыльнулась, подняла руку и проглотила эти пазлы. Ее кадык медленно дернулся, пропуская частички воспоминаний по пищеводу. Четкие образы в голове мальчика помутнели и начали медленно выцветать, пока полностью не исчезли. Джей непонимающе моргнул, осознавая, что смотрит на недовольно массирующую горло Верин. «Каждый раз такие твердые», — хрипло пожаловалась Джокиста. Снайпер не понял, что она имела в виду. Ему казалось, что теперь он хуже понимает эту женщину. Джей не знал, почему. Наконец женщина отошла от своего странного состояния и посмотрела на потерянного снайпера. «Ну что же, мальчик, возможно, мы еще встретимся, а пока до свидания», — улыбнулась Джокиста, после чего развернулась и медленно пошла вдаль. Джей омертвело провожал ее взглядом. В его голове истерично билось: «Что ты делаешь? Ты должен идти за ней. Ты должен выполнять миссию. Если потеряешь ее, то тебя исключат. Тебя исключат, исключат, исключат, исключат». Но Джей оставался на месте, продолжая смотреть. Все его тело мелко тряслось от двух противоположных стремлений. Одно из них, полное страха, толкало Джея идти за женщиной и продолжать назначенную ему миссию. Но другое влекло его к маленькой лодке у скал. Эти два стремления были почти равны, поэтому мальчик просто продолжал стоять и молча смотреть на далекую фигуру. Очертания Верин становились все меньше и меньше, пока окончательно не скрылись из виду. Мальчик прищурил отчаянно слезящиеся глаза и уловил последний проблеск невысокой женщины. Но потом один из подсолнухов покачнулся, и Джокиста Верин исчезла. Небесный дракон, потомок древнейшего рода историков, выжившая с корабля восходящей звезды, Тенрюбита, потерянная в Нижнем мире на 17 лет, ее святейшество Джокиста Верин окончательно исчезла из поля зрения Джея и из его жизни. Только после этого снайпер смог найти в себе силы, чтобы развернуться и пойти на северо-восток. В его голове билось: «Ты бросаешь миссию. Ты испортишь свой послужной список. Тебя исключат. Ты будешь исключен. Ты бросаешь миссию». Конечно, многие годы дисциплины и калечащего страха не могли пройти за одно пугающее осознание. Это въелось слишком глубоко в его суть. Каждую секунду мальчик ожидал нового приступа панической атаки. Его ноги тряслись, голова была набита ватой, а руки с силой вцепились в кожаный ремешок Винни. Но Джей продолжал медленно идти к маленькой лодке, затерянной среди скал. Он продолжал медленно переставлять ноги, продолжая идти туда, куда он выбрал. Он сделал выбор, и рано или поздно это ощущение панического падения пройдет. Пока он жив, он справится. Пока он жив и продолжает миссию, а и она тоже жива. Она верила в него, верила в его рассказы, в которых мир был удивительным и полным смеха местом. Поэтому Джей тоже попытается хоть немного поверить в себя. Невысокая женщина с хищной улыбкой и необычными синими глазами медленно шла по бесконечному полю подсолнухов. По мере пути она расслабленно напевала и задумчиво смотрела в прекрасное синее небо. «Ну что ж, этот год был веселее остальных», — задумчиво сказала женщина. «Я заметил, хозяйка», — внезапно донеслось сбоку. Джокиста хмыкнула и скосила глаза в сторону говорившего. Рядом с ней шел тот самый восторженный Юнга, что активно просил автограф на ныне затонувшем корабле. «Принцесса?» – иронично спросила женщина. «Действительно?» – Юнга пожал плечами. «Мне нужно было отвлечь их от жуткого подозрения, что вы та самая Тенрюбита, хозяйка. А сказки с принцессами всегда популярны», – спокойно пояснил 16-летний парень. «Хэмэмэмэмэм, в чем-то ты прав, Глен. Тогда в следующий раз сыграем в героиню арены, которую выпустили из-за ее выдающихся навыков», – задумчиво протянула Верин. Вышеназванный Глен хитро улыбнулся, после чего оглянулся назад. «Вы так просто его отпустите?» – внезапно спросил парень. «Я исследовал этого Джея, как вы и просили, конечно, общую статистику ему занизили. Похоже, главный инструктор не взлюбил парня и использовал любые аргументы, чтобы его исключить. И все же, он еще живой, потому что пацан гребаное чудовище», – содрогнулся парень, хотя неудивительно, учитывая, кто его папка. «Член команды Йонка, это тебе не обычный человек, готов поспорить, предки этого Исаппа происходят с какого-нибудь острова снайперов, о котором никто никогда не слышал», – с каким-то усталым вздохом посетовал парень. «История старая, как мир, эти неизвестные чудовища сидят на своих островах веками, а потом одному что-то клюет в задницу, и он решает выплыть в море. Если эта сволочь выживет в зубах морских королей и доберется до обжитой местности, то все. На самом обычном острове рождается самый обычный парень, что видит на 3 километра без воли наблюдения и может на эти же 3 километра стрельнуть прямо тебе в башку. Рутина нашей жизни», – ворчливо пожаловался Юнга. «Хватит ворчать, Глен», – ухмыльнулась Джокиста. «Сложно это делать, живя в нашем безумном мире», – возмущенно сказал парень. «И именно поэтому я не понимаю, почему вы его отпустили. Он подстрелил господина Дон Кихота с расстояния в метр, даже не зная его фрукта. Этот пацан гребаный монстр. А что если в один день он решит подстрелить вас?» — с легким беспокойством спросил Глен. Верин только отмахнулась. «Ты его переоцениваешь», — равнодушно сказала Джокиста. «Мальчик не умеет мгновенно убивать, всегда колеблется на долю секунды. Даффи просто не ожидал такой прыти от ребенка, особенно учитывая качество моих предыдущих агентов», — ухмыльнулась Верин, но вскоре запнулась, будто о чем-то вспомнила. «Кстати, я там двоих идиотов забыла», — отвлеченно сказала Джокиста. «Поступи с ними как обычно. Если выживут в течение месяца, то пообещай смену внешности и испытательный срок», — рассеянно приказала Верин. Глен машинально кивнул и достал откуда-то записную книжку. «Как их назвать?» – спросил Юнга. «Слишком умный и очень тупой», – равнодушно сказала женщина. «Принято», – ответил Юнга, записывая что-то в блокноте. После чего закрыл его и сказал: «Я все равно не понимаю, почему вы его отпустили. Допустим, именно для вас он не так уж опасен. Но дело не только в опасности. Снайпер, что может убирать цель за километр, был бы крайне полезен», — сердито заметил парень. На этой фразе Верин перестала улыбаться и глубоко задумалась. «Ну, в чем-то ты прав, мой старый друг, но мне с этим мальчиком не по пути», — наконец сказала женщина. «Да ну, потому что он добрый», — съязвил Юнга. «Я вас знаю, хозяйка. Эти агенты, сэр, чистые листы, а вы мастер манипуляций. Вы могли вылепить из него все, что вам удобно», — сказал парень. Юнга оторвал тяжелую подошву сапога от зеленой травы, после чего его нога приземлилась на потертые доски небольшого, но крепкого корабля. Безоблачное небо над головой сменилось на дождливую серость, а до ушей начал доноситься размеренный звук волн и тихие хлопки от развивающегося флага. На темной ткани был изображен пиратский череп с маленьким пауком, сидящим в пустой глазнице. Юнга немного пошатнулся и выругался от резкой смены обстановки. «Китти, я же просил тебя предупреждать перед переносом», — вызверился парень. «Хозяйка Арахна!» — радостно крикнула невысокая девушка в шапке с кошачьими ушками и прыгнула на спокойную Джокисту. «Ну-ну», — похлопала ее по голове Верин. «С возвращением, хозяйка. Мы уже начали беспокоиться о состоянии вашего тела», — учтиво сказал немолодой мужчина с большой папкой в руках. Верин только отмахнулась и невозмутимо пошла дальше. Девушка в шапке с ушками обхватила Джокисту ногами и повисла на теле своей хозяйки, но той, казалось, было все равно. Глен же двинулся следом. Вскоре маленькая группа спустилась по скрипучей лестнице во внутренности корабля. Джокиста прошла мимо каюты, полностью заваленной ползущими улитками Ден-Ден. Из-под завалов виднелись чьи-то ноги, проигнорировала комнату, в которой лихорадочно бегало трое близняшек, сортирующих документы, и наконец остановилась около потертой двери, на которой было написано «Второй помощник». «Значит, на этой неделе я второй помощник?» — иронично спросила Джокиста, открывая дверь. «У меня было плохое настроение», — ответила ей ее точная копия. У сидящей за огромным столом женщины было то же лицо и та же нервирующая улыбка, что у Джокисты Верин. Единственное, что их различало, были глаза и голос. Звук речи был более глубоким и немного хриплым, а глаза имели тот же синий оттенок, но зрачки были вертикально сужены, будто принадлежали какому-то хищному зверю. Рядом с женщиной лежала белая маска с изображением черной паутины. Очевидно, недавно лицо копии было скрыто. Итак, почему я не вижу здесь одного из самых одаренных снайперов по эту сторону Гранд-Лейна? Ворчливо спросила копия Джокисты. У тебя было не так уж много работы. Просто искать информацию по оружию прошлого и обеспечивать мне алиби. Неужто промывка мозгов и так промытому пацану заставила тебя превзойти свои пределы? Иронично спросила женщина. Зачем мне тебе объяснять, если ты и так узнаешь? Пожала плечами Верин. Тем более, нам давно пора. Поморщилась женщина, закатывая рукав кофты. На свет показалась бледная, давно не видевшая солнце кожа, покрытая странными трещинами. Эти трещины складывались в детали пазла, и часть из них начала отваливаться, придавая руке болезненный, нездоровый вид. Копия Джокисты повторила выражение лица оригинала и медленно встала из-за стола. Благодаря этому стало видно, что отличается и рост. Владелец каюты была немного выше и шире в плечах. «С каждым годом становится все хуже», — заключила копия, пристально осматривая руку. «Полагаю, даже у драконов есть предел того, как сильно они могут измываться над силой фрукта», — самоуничижительно хмыкнул двойник. «Ты именно поэтому намекнула нашему дорогому кандидату в мужья о нашей личности?» — заинтересованно спросила Верин, с каким-то болезненным интересом разглядывая собственную конечность. «Что-то мне подсказывает, что скоро он сделает запрос на информацию о брачных законах небесных драконов», — ухмыльнулась Джокиста. Копия только пожала плечами. «У него есть территория, люди и власть. Удивительно, что он еще не рыщет по окрестностям в поисках сильной партнерши», — заключил двойник, хотя Даффи всегда испытывал отвращение к людям Нижнего мира. «Полагаю, проблема в этом», — задумчиво сказала женщина, подходя ближе. «Кхм», — внезапно сказал Глен. «Хм», — повернулись к нему две Джокисты. «Мне кажется, проблема несколько в другом», — осторожно сказал Юнга. «Да», — удивленно спросила Джокиста, — «и в чем же?»